Заверните мне еще одну жизнь. Автор Данис Манапов. Читает Яна Манапова. Глава первая. Что со мной? В глазах мрак. Я ничего не вижу. Неужели ослеп? В ушах звенит, словно вот-вот лопнут барабанные перепонки. Где я? Кто я? В его голове вспыхивают искры воспоминаний. США, Питтсбург, 2025 год. «Гол!» – закричал в микрофон спортивный комментатор. Какой дриблинг, какая техника. И мяч в ворота тигров молниеносным броском забрасывает нападающий капитан команды красных ястребов под номером 8 Дэвид Рассел. И счет становится равным 7-7. А я напоминаю, уважаемые зрители и радиослушатели, что идет 12-я минута четвертой, а значит заключительной четверти финального интереснейшего матча чемпионата 2025 года. Я такого накала страстей еще не видел за всю свою карьеру третьей лиги NCLL, национальной лиги лакросса колледжей, между красными ястребами из колледжа Ла-Рош-Питтсбург и тиграми из колледжа штата Колорадо. На табло, повторю, ничейный счет 7-7. Хозяевами сегодня являются красные ястребы. Об этом нам говорит огромная красная эмблема клуба. Голова грозной птицы, которая красуется по центру поля. А тигры – их гости. Команда «Тигров» уже 3 года подряд становилась чемпионом национальной лиги. И, конечно же, они и в этом году сделают все, чтобы сохранить почетное звание за собой. Я припоминаю, уважаемые зрители и радиослушатели, еще 4 года назад красные ястребы занимали лишь 9-е место в турнирной таблице. И это ее предпоследняя строчка. Но 3 года назад в команде что-то кардинально поменялось. И вы знаете, она по-настоящему заиграла, как никогда ранее. В 2022 году она заняла 5-ю строчку турнирной таблицы. В 2023 вышла на 3-е место. И в прошлом году ястребы заняли 2-е место, уступив лишь, как я помню, в очень зрелищном матче «Тиграм» 7-6. Такое резкое преображение команды многие связывают с приходом в нее новых ребят. И особенно с появлением в ней нападающего Дэвида Рассела, который выступает, напомню, под 8-м номером красно-белых. Это очень одаренный физически молодой человек, который на поле творит порой настоящие чудеса. Такой техники нет ни у кого. Он как будто предвидит, что будет делать в следующую секунду противник. Сирия, Идлиб, 2030 год. «Меня зовут Дэвид. Дэвид Рассел», – всплыло в его голове, раскалывающейся от дикой боли. «Она сидит на трибуне, болеет и, как никто другой, переживает за меня». Она смотрит на меня таким взглядом, что это придает мне силы и веру в победу. Она улыбается мне, и я улыбаюсь ей в ответ. США, Питтсбург, 2025 год. А теперь давайте вновь вернемся на поле и посмотрим, чем же закончится этот потрясающий по своей красоте и зрелищности матч. Сейчас будет вбрасывание мяча. Итак, нападающие с каждой команды разместили свои клюшки рядом с мячом. Остальные нападающие остаются в своих зонах. Свисток. И мяч оказывается в сетке у Рассела. Он отправляет его коллеге по команде, нападающему Смиту, номер 12. Тот, в свою очередь, ловким движением перебрасывает его Брауну. И Браун обходит полузащитника противника Тейлора и отправляет его Расселу. Ну что сейчас будет? Гол? Рассел обходит одного защитника, второго и... Что же это делается? Третий защитник Мур принял решение действовать совсем не по-спортивному и нанес клюшкой сильный удар по ноге Рассела. Тот упал и держится за свою ногу. Видно, как ему больно. Сможет ли он продолжать игру? Судья свистком останавливает матч и справедливо отправляет Мура в штрафную зону. Сирия, Идлиб, 2030 год. С напуганным лицом она подбежала к медикам, которые крутились вокруг меня. Она кричит на них и требует срочно увезти меня в больницу. Силясь, он пытается вспомнить ее имя. США, Питтсбург, 2025 год. К Расселу подбежали медики и хотят увезти с поля, но он отказался покидать игру, кричал в микрофон комментатор. Посмотрите только на это. Он сам поднимается и, прихрамывая, направляется в центр поля для участия во вбрасывании. Вот это настоящий герой. Осталась 1 минута. Успеет ли одна из команд забить гол? Если этого не случится, то судья добавит время и выиграет та команда, которая забьет гол первой. Мы видим, что Рассел, хромая на травмированную ногу, подходит к месту вбрасывания, склоняется над мячом и прижимает клюшку к зеленой траве. Свисток, И Рассел в очередной раз оказывается быстрее противника и направляет мяч Брауну, а сам устремляется на левый фланг, ближе к воротам «Тигров». Браун уворачивается от полузащитника Тейлора и через полполя на 60 ярдов направляет мяч Расселу. Оба оставшихся в зоне защитника преградили ему путь. Вы только посмотрите, он не пытается их обойти, а запускает мяч низом. Раздается свисток об окончании матча, и мяч, словно снаряд, влетает в ворота. Вот это победа! Вот это игра! Впервые за всю историю команды красные ястребы заняли первое место в Национальной лиге лакросса среди колледжей. Остается их только поздравить. Одним словом, молодцы! Сирия. Идлиб. 2030 год. Моя нога, жуткая боль пронзает ее. Я не смогу ступить и шагу. О, Господи! США. Питтсбург. 2025 год. Игроки красно-белых подбежали к Расселу, подняли его и качают. Да, он настоящий герой сегодняшнего матча и всего чемпионата. Уверен, что у него большое будущее, и его пригласят сразу в несколько команд из высшей лиги МЛЛ, ликовал комментатор. «Ребята, стойте!» – закричал высокий, мускулистый чернокожий игрок. Это был Джеймс Браун. «Остановитесь!» Его послушались, перестали качать капитана команды и аккуратно опустили на траву. «Дэвид, как твоя нога?» – спросил Джеймс, опустившись рядом с ним на колено. Сирия, Идлиб, 2030 год. «Да, я помню, что ответил тогда. Жить буду, но ноет ужасно». США, Питтсбург, 2025 год. «Ребята, несем Дэвида к врачу, пусть он его срочно осмотрит», – скомандовал Джеймс. Продолжая ликовать, товарищи по команде отнесли на руках своего капитана в кабинет спортивного врача, доктора Сандерса, невысокого мужчины уже в годах, с выглядывающей проплешиной на седой голове. По его указанию Дэвида положили на кушетку. «Господа, выйдите, пожалуйста, все из кабинета. Я должен его осмотреть», – попросил доктор, расставив руки в стороны и размахивая ими, словно отгонял от себя испорченный воздух. Игроки вышли и расселись на диванчики, стоявшие в коридоре. Сандерс захлопнул за ними дверь. «Ну что, Дэвид, давай посмотрим, что с твоей ногой?» – начал, повернувшись к нему врач. «Видел, как ты играл. Это было нечто». «Где он?» – в коридор больницы вбежала с испуганным, но из-за этого не менее миловидным личиком невысокая худощавая девушка, одетая в синие облегающие джинсы, красно-белую футболку и кепку болельщиков команды «Красные ястребы». Хвост густых русых волос, затянутых резинкой, игриво торчал из бейсболки. Завидев девушку, Джеймс вскочил с диванчика и поспешил ей навстречу. «Привет, Дарси!» – поприветствовал он. Сирия, Идлиб, 2030 год. «Дарси! Ну, конечно, ее зовут Дарси!» – вспыхнуло воспоминание в голове Дэвида. И вновь его рот расплылся в улыбке. «Самая прекрасная девушка на всем белом свете. Ее длинные русые волосы, ослепляющая улыбка, усыпанное будто звездное небо веснушками лицо и большие раскосые серые, словно глубокая заводь глаза. Изгибы ее изящного тела сводят с ума». США, Питтсбург, 2025 год. «Привет, Джеймс!» – ответила девушка. Ее глаза смотрели в сторону. «Где Дэвид?» «Он сейчас в кабинете, его осматривает врач». «Я должна его сейчас же видеть и знать, что с ним», – повышая голос, начала истерить Дарси. Она двинулась было к двери кабинета врача, как Джеймс попытался преградить ей дорогу. Доктор попросил никому не заходить. «Пусти!» – гневно проговорила она и грозно вперилась взглядом в лицо чернокожего игрока. Джеймс, трусив, отступил в сторону. Дарси подбежала к двери, постучалась и, не дожидаясь ответа, вошла. Дэвид лежал на кушетке. Поврежденную ногу подпирал большой валик. Доктор Сандерс, стоя у медицинского шкафа, доставал оттуда пластиковый бандаж. «Извините, доктор, но я не могу ждать в коридоре. Я должна знать, что с Дэвидом». Она повернулась к кушетке. «Привет, любимый», – улыбнулась Дарси. «Привет, ласточка», – заулыбался капитан. Сирия, Идлиб, 2030 год. Я помню это чувство. Головокружительная волна захлестнула меня целиком, как только она вошла в медицинский кабинет. США, Питтсбург, 2025 год. «А, Дарси!» – узнал доктор, улыбаясь. «Проходи, садись», – доброжелательно предложил он. «Нет, спасибо, я постою», – отказалась девушка. «Что с ногой Дэвида?» «У Дэвида трещина лодыжки, к счастью, без смещения», – улыбнулся доктор. «Мы наложим сейчас пластиковый ортез и можете идти». «А сколько ему в нем ходить?» – не унималась девушка. 4-6 недель, смотря как будет срастаться. Уверен, что молодому и крепкому организму Дэвида достаточно будет и 4 недель. Доктор ловкими движениями за минуту закрепил пластиковый ортез на ногу игрока. «Все, можете идти, вот возьмите эти костыли». Доктор торжественно вручил их Дэвиду и помог ему встать с кушетки. «Спасибо, доктор Сандерс», – поблагодарил Дэвид. «Очень рад быть вам полезным, мистер Рассел. Спасибо вам за победу нашей команды». Лицо доктора сияло. Дэвид на костылях, придерживаемый Дарси, вышел в коридор под громкие овации, свист и улюлюканье товарищей по команде. «Гип-гип, ура! Мы победили!»